Часть вторая. В пятницу вечером Рейджин подскочил с кровати, думая, что заснул совсем недавно. Он подошел к комоду. Деньги, которые он украл, не помню как, исчезли. Рейджин подбежал к шкафу, достал самозарядный пистолет 25-го калибра и обыскал квартиру. Открывая двери с пинка, он искал грабителей, взломавших их, пока он спал. Но квартира была пуста. Он постарался вызвать Артура. Не дождавшись ответа, со злости разбил копилку, взял $12 и пошел за водкой. Вернулся, выпил, выкурил косяк. Все еще переживая из-за денег, Рейджин понял, что как бы он их там в прошлый раз не добыл, надо повторить. Он принял амфетамины, нацепил кобуру с пистолетом, надел спортивную куртку и ветровку и снова побежал в западную часть Коламбуса. До университетской стоянки Уайс Мейн он добрался примерно в половине восьмого утра. Вдалеке виднелась подкова футбольного стадиона «Бакайс». Сзади, напротив стоянки, он заметил современное здание из стекла и бетона с вывеской «Апхем Холл». Из дверей вышла невысокая пухлая медсестра со смуглой кожей, высокими скулами и длинными темными волосами, сверху заплетенными в косы, а на шее завязанными в хвост. Когда она подошла к белому Датсону, у Рейджина возникло чувство, будто он ее знает. Кто-то, наверное, Алан, видел ее на студенческих тусовках в Касле. Рейджин отвернулся, и Адалана снова вытеснила его из пятна. 11-часовая смена в психиатрической клинике при университете Донну Уэст совершенно вымотала. Донна обещала своему жениху, что позвонит ему из больницы, и они позавтракают вместе. Но ночь выдалась ужасно трудная, она задержалась, так что ей хотелось домой. И решила позвонить Сидни оттуда. На пути к стоянке с ней поздоровалась подруга, помахала рукой. Машину Донна всегда старалась ставить в первом ряду, лицом к Апхем-холлу. «Эй, подождите минуточку!» — крикнул кто-то. Она увидела, что с другой стороны стоянки ей машет молодой парень в джинсах и ветровке. «Симпатичный», — подумала Донна. «Похож на актера, имя которого ей не удалось вспомнить. В солнцезащитных очках». Она подождала, парень подошел и спросил, как добраться до главной стоянки. «Слушайте, это не просто объяснить, но я буду там проезжать. Садитесь, подвезу». Незнакомец расположился на пассажирском сиденье. Когда Донна выезжала, он достал из-под куртки пистолет. «Не останавливайся», — сказал он. «Поможешь мне». И через несколько секунд добавил. «Будешь слушаться? Ничего плохого не сделаю, но поверь, я могу и убить». «Вот», — подумала Донна, — «пришла моя смерть». Кровь прилила к лицу, кровеносные сосуды сузились, начало подташнивать. «Боже, почему же я не позвонила Сидни перед выходом? Ну, он хотя бы ждет звонка. Может обратиться в полицию?» Похититель достал сумочку заднего сиденья, извлек оттуда кошелек, посмотрел права. «Так, Донна, едем на 71-е шоссе». Он взял $10 из кошелька. Ей показалось, что он делает это очень демонстративно, сворачивает банкноты, убирает в карман куртки. Потом достал из ее пачки сигарету и поднес к ее губам. «Спорить готов, тебе хочется сигаретку», — сказал он и прикурил от автомобильной зажигалки. Донна заметила, что у него на руке какое-то пятно. Под ногтями тоже была грязь, но не масло и не смазка, а что-то другое. Он также демонстративно стер отпечатки пальцев зажигалки. Она испугалась. Это означало, что он наверняка профессионал, уже судимый. Он заметил ее испуг. «Я член одной группировки. Некоторые из нас — политические активисты». Донна подумала, что похититель намекает на уэзерменов, хотя этого слова он не произносил. И судя по тому, что он ее заставил ехать по 71-му шоссе на север, он хочет бежать в сторону Кливленда. Она решила, что имеет дело с городским партизаном. Но, к ее удивлению, в районе Делавера он велел ей свернуть шоссе и ехать по проселочной дороге. Она заметила, что он расслабился, как будто знал эту местность. Когда они остались на дороге одни, он приказал остановить машину. Увидев, что вокруг пустынно, Донна решила, что никаких политических целей ее похититель не преследует, и что он изнасилует ее, или застрелит, или и то, и другое. Когда он откинулся на спинку сиденья, она поняла, что ее ждет нечто совершенно ужасное. «Хочу посидеть минутку, собраться с мыслями», — сказал он. Донна сидела, положив руки на руль, глядя прямо перед собой и думая о Сидне, о своей жизни и о том, что сейчас будет. По ее щекам потекли слезы. «Что такое?» — спросил он. «Боишься, что я тебя изнасилую?» Ее задели и сами слова, и саркастический тон. Она посмотрела на своего похитителя. «Да», — ответила она, — «боюсь». «Ну и дур тупая! Тебе бы надо за жизнь свою бояться, а ты за задницу беспокоишься!» Ее это шокировало, отрезвило, и Донна тут же перестала плакать. «Боже правый, ты совершенно прав, я боюсь за свою жизнь». Его глаза из-за очков она почти не видела, но голос смягчился. «Распусти волосы! Распусти волосы, говорю!» Донна сняла заколку. Он распустил ей волосы, гладя их и приговаривая, какие они красивые. Потом он опять изменился, начал орать и грубить. «Ну ты, блин, и тупая! Как только во все это впуталась!» «Я впуталась?» «Ты посмотри на свое платье, на волосы! Ты же должна была понимать, что завлечешь кого-нибудь типа меня! И что ты делала на стоянке в 7:30 утра, дура хренова?» Донна понимала, что в чем-то он прав. Она виновата в том, что предложила его подвести. И во всем, что произойдет потом. Но тут она осеклась, поняв, что похититель нарочно ее стыдит. Она слышала, что насильники так иногда делают, и знала, что вестись на это не следует. Но все же, когда ты совсем беспомощна и до смерти напугана, мужику, который сидит рядом с огромным пистолетом в руке, несложно заставить тебя винить во всем себя. Донна решила отдаться судьбе. В голове проскочила такая мысль. «Изнасилование не худшее, что может со мной случиться». «Кстати», — продолжил он, внезапно прервав ее мысли, — «меня зовут Фил». Донна смотрела строго вперед, не поворачиваясь к нему. Он заорал. «Меня Фил зовут, говорю». Она покачала головой. «Да мне как-то все равно, как тебя зовут. Возможно, лучше и не знать». Он велел ей выйти из машины. Потом обыскал карманы. «Ты медсестра, наверняка спидов может добыть». Она не ответила. «Давай на заднее сиденье», — приказал он. Садясь, Донна быстро заговорила, надеясь, что сможет его отвлечь. «А тебе нравится искусство? Вот мне очень. Я работаю еще и в гончарной мастерской с глиной». Она все говорила, как в истерике, но он как будто и не слышал. Он заставил Донну снять белые колготки, и она почти обрадовалась, что он не велел ей раздеться полностью, так было бы унизительнее. «Заболеваний у меня нет», — уведомил он, расстегивая ширинку. Это заявление поразило Донну. Она чуть не закричала. «Но у меня есть куча страшных заболеваний!» Но ей к этому времени уже начало казаться, что парень психически нездоров, так что она побоялась его провоцировать. Мысль о болезнях стояла на последнем месте. Донне просто хотелось, чтобы все это поскорее прекратилось. Ее удивило и порадовало то, как быстро он кончил. «Ты восхитительна! Ты меня заводишь!» Он вышел из машины, осмотрелся и велел ей возвращаться за руль. «Это у меня первый раз. Я теперь не просто партизан, я насильник!» Вскоре Донна попросила. «Можно мне выйти из машины? Мне надо в туалет». Он кивнул. «Но я не могу, когда на меня смотрят. Ты не мог бы отойти, чтобы я тебя не видела?» Парень выполнил ее просьбу, а когда она вернулась, переменился. Он был расслаблен, шутил. Но потом снова стал другим, начал приказывать, как и до изнасилования, сыпал угрозами и ругательствами. «Давай в машину!» — рявкнул он. «На трассу и на север! Надо обналичить чек, мне деньги нужны!» Донна старалась соображать как можно быстрее, надеясь поскорее вернуться на знакомую территорию. «Слушай, если тебе нужны деньги, поедем в Коламбус. В субботу все равно вне города чек не обналичишь». Она подождала ответа, думая, что если похититель будет настаивать на том, чтобы они ехали на север по 71-му шоссе, это будет означать, что ему все же надо в Кливленд. И тут она решила, что тогда она врежется во что-нибудь и убьет их обоих. Донне было противно от того, что он с ней сделал, и она не хотела, чтобы он еще воспользовался ее деньгами. «Ладно», — согласился он, — «давай на юг по 71-му шоссе». Донна надеялась, что он не заметит испытанного ею облегчения, и продолжила гнуть свое. «А может, по 23-му? Там много банков, можем успеть, они ведь закроются на обед». Он опять принял ее предложение, и хотя Донне все еще казалось, что ее жизнь в опасности, она надеялась, что если продолжать разговаривать, удастся сбить похитителя с толку и выйти из переделки живой. «Ты замужем?» — вдруг спросил он. Она кивнула, решив дать ему понять, что ее ждут, что кто-то ее хватится. «За врачом». «И как он?» «Он пока интерн». «Я не об этом». «А о чем?» «Ну, каков он?» Дона уже собиралась описать Сидни, но вдруг поняла, что он имел в виду секс. «Ты куда лучше», — сказала она, решив, что если его похвалить, то он будет добрее с ней. «Знаешь, у моего мужа, наверное, какая-то проблема. У него это очень надолго затягивается. Здорово, что ты такой быстрый». Она заметила, что он очень воодушевился, и перестала сомневаться, что имеет дело с шизофреником, у которого нарушен контакт с реальностью. Если продолжать его радовать, возможно, удастся спастись. Похититель снова порылся в ее сумке, достал кредитку, больничное удостоверение и чековую книжку. «Мне придется взять $200, — сказал он. «Одному человеку очень нужны деньги. Выпиши чек, едем в твой банк в Вестервилле. Зайдем вместе, но ничего такого не выкидывай, потому что я буду стоять у тебя за спиной с пистолетом. Если что, выстрелю». Заходя в банк, Донна вся тряслась. Ее крайне удивило, что никто из служащих, мимо которых она проходила, ничего не заметил, а она отчаянно пыталась привлечь к себе внимание мимикой и глазами. Донна сняла с карты дважды по $50, а потом банкомат сообщил, что лимит кредита исчерпан. Когда они поехали дальше, он разорвал квитанции на мелкие кусочки и выбросил в окно. В зеркале заднего вида Донна заметила, что прямо за ними едет полицейская машина, и у нее перехватило дыхание. «Боже!» — подумала она, вскинув к виску кулак. «Нас сейчас остановят за то, что мы мусорим на дороге». Похититель заметил ее волнение, обернулся и тоже увидел полицейских. «Вот черт! Но пусть только эти гребаные свиньи подойдут, всех перестреляю! Плохо, конечно, что у тебя на глазах, но ничего не попишешь. Прикончу их, и если что, ты следующая». Донна скрестила в уме пальцы, надеясь, что полицейские не заметили, как он выбрасывал бумажки. Она не сомневалась, что этот человек и вправду будет стрелять. Их не тронули. И Донна откинулась на спинку сиденья, все еще дрожа. «Ищем другой банк», — сказал он. Они заходили в несколько разных банков, потом в магазины «Крогер» и «Биг Бэр», но безуспешно. Донна обратила внимание на то, что прежде чем войти, он был очень нервным и агрессивным, а там становился веселым, как будто это какая-то игра. В «Крогере», что в торговом центре «Рейнтри», он даже приобнял ее, как будто муж. «Нам очень нужны деньги», — сказал он служащему. «Мы собрались съездить за город». Наконец Доне удалось снять $100 через автомат, принимающий чеки. «Интересно», — сказал он. «У них все компьютеры взаимосвязаны?» Она отметила, что похититель, похоже, много знает о работе банков и банкоматов. «Для моей группировки эта информация просто необходима. Мы делимся знаниями, каждый вносит свой вклад». Донна снова подумала, что речь идет об Уизерменах или какой-то другой радикальной организации, и решила отвлечь его разговорами о политике и текущей ситуации. Он начал листать газету «Тайм», валявшуюся на полу машины, и она спросила, что он думает по поводу договора о Панамском канале. По его смущению, она поняла, что этот парень представления не имеет о событии, которое на тот момент было во всех газетах и новостях. Значит, он не политический активист, за которого себя выдавал. Донна сделала вывод, что он вообще мало знает о том, что творится в мире. «Полицию потом не ходи», — внезапно сказал он. «Я или кто еще будем за тобой приглядывать. Я сам, возможно, буду в Алжире, но кто-нибудь другой проследит. Так мы работаем, заботимся друг о друге. И мое братство до тебя доберется». Донна все еще считала нужным отвлекать его разговорами, но тему политики решила больше не трогать. «А в Бога ты веришь?» — спросила она, подумав, что об этом в любой момент можно говорить часами. «Ну а ты сама как думаешь, Бог есть?» — заорал он, нацелившись ей прямо в лицо. «Как, помогает он тебе сейчас?» «Нет», — задыхаясь, выдавила она. «Да ты прав, сейчас он мне не помогает». Парень внезапно успокоился и уставился в окно. «Знаешь, я в религии окончательно запутался. Вообще не поверишь, но я иудей». «Ха», — сказала Донна, не подумав. «Прикольно, на еврея ты совсем не похож». «Мой отец еврей». Он продолжал болтать, настроение как будто ухудшилось, но под конец он добавил: «Вся религия — бред». Донна замолчала. Эта тема тоже явно не подходила для разговора. «Знаешь», — мягко проговорил он, — «Донна, ты мне всерьез нравишься. Жаль, что мы познакомились при таких обстоятельствах». Она решила, что похититель ее все же не убьет, и начала думать о том, как потом помочь полиции его отыскать. «Хорошо бы еще встретиться», — предложила она. «Позвони мне, напиши письмо, открытку пришли. Если не хочешь выдавать имя, подпиши ее П. Партизан». «А как же муж?» «Вот я его и поймала», — подумала Донна. «Удачная манипуляция. Он на крючке». «За него не беспокойся, с ним я решу вопрос. Пиши, звони, я с удовольствием еще пообщаюсь». Парень отметил, что у нее почти кончился бензин, и предложил заехать на заправку. «Да нет, хватит». Она надеялась, что бензин все же закончится, и похитителю придется выйти из машины. «Мы далеко от того места, где встретились утром?» «Нет». «Может, подбросишь меня туда?» Дона кивнула, думая, что вернуться в начальную точку будет очень кстати. Он попросил ее остановиться у стоматологического колледжа и настойчиво предлагал $5 на бензин. Она не взяла, так что парень сунул их под солнцезащитный козырек и посмотрел на нее с нежностью. «Жаль, что мы познакомились при таких обстоятельствах», — повторил он шепотом. «Я тебя очень люблю». Крепко обняв ее, он выбежал из машины. В час дня в субботу Рейджин вернулся в квартиру, снова не помня ничего о том, как прошло ограбление. Деньги он спрятал под подушку, а на столик рядом положил пистолет. «Эти деньги оставаться при мне», — сказал он и заснул. Через некоторое время Алан проснулся, нашел под подушкой $200 и удивился. Увидев пистолет Рейджина, догадался, откуда они взялись. «Ладно», — сказал он, — «можно тогда поразвлечься». Он принял душ, сбрил трехдневную щетину, оделся и пошел ужинать.